Глава 13. На следующий день, почти сразу после того, как просыпаюсь, собираюсь ехать в больницу. Надо все-таки поговорить еще раз с врачом, узнать про состояние Рокотова. Ну и проверить, конечно же, какую охрану возле палаты выставил Лютый. Может, так хоть немного удастся успокоить сердце. Я места себе не нахожу от постоянно нарастающей тревоги. Даже сплю плохо. Оставлять Тимура ни с горничной, ни даже с няней мне вообще не хочется. С ума же буду сходить все это время и думать, все ли в порядке дома. Но и в палату к Демиду ему точно нельзя. Малыш точно не готов увидеть папу в таком состоянии, в котором он находился сейчас. Еще психику ребенку искалечу, будто мало ему угрожает и без этого. Кусаю губы, раздумывая. Выходит, другого выхода, кроме как снова позвонить няне, нет. Со вздохом нахожу номер Татьяны Сергеевны и набираю его. Потирая переносицу и слушая долгие гудки, мысленно готовлюсь к тяжелому разговору. Еще вчера она с большим трудом согласилась посидеть с Тимуром и надеюсь, что согласится снова. Трубку няня берет только после третьего звонка. Я настойчивая, да. Потому что иначе придется оставить Тимура с Катей, а я ей не очень доверяю. Наконец, Татьяна Сергеевна берет трубку и сходу приветствует. «Добрый день». Уже сейчас в ее голосе слышится обреченность. «Здравствуйте, Татьяна Сергеевна». «Софья Алексеевна», тут же перебивает женщина, не дожидаясь, когда я что-то скажу. «Прошу, поймите меня, но я не смогу больше к вашему ребенку приезжать. Я готова платить по двойной ставке, по тройной, если хотите». «Дело не в деньгах, Софья Алексеевна». «Подумайте, пожалуйста, я ведь предлагаю вам очень серьезную сумму всего за пару часов работы». «Я работаю прямо сейчас, буду с ребенком до позднего вечера». «Катя говорила, что вы вчера случайно в разговоре упомянули, что сегодня у вас выходной». «Тут же ловлю няню на лжи. Мне не хочется прибегать к откровенному шантажу, но все же, у нас ведь заключен контракт с вашим агентством. И мы выбрали вас подходящей няней. И в случае форс-мажора можем вызвать вас не в обговоренный заранее день, но с двойной оплатой. Я вам даже тройную предлагаю». На некоторое время в трубке повисает молчание, и я с досадой понимаю, что, наверное, слишком передавила. «Алло?» Без особой надежды зову я, боясь, что Татьяна Сергеевна просто сбросила вызов. «Я понимаю, к чему вы клоните», произносит, наконец, словно через силу няня. «И это ваше право, можете пожаловаться на меня руководству. Но пусть лучше меня уволят с волчьим билетом, чем что-то будет угрожать жизни». «Вам ничего не угрожает?» «Мне так не показалось, когда нас силой увезли ваши знакомые», хмыкает в трубку она. «Давайте будем честными. Да, по контракту я обязана к вам приехать, но вот такой ситуации у меня не было никогда. Еще ни разу меня с ребенком не хватали посреди больницы какие-то бандитской наружности, извиняюсь за выражение, братки, и силком не запихивали в машину». «Надо было просто никому не звонить», хочется выпалить мне, потому что, вероятно, тогда ни братков бы не было никаких, и Демид, возможно, не попал в подстроенную аварию. «Вам никто ничего не сделает, поверьте», сжав переносицу пальцами, говорю устало. «Татьяна Сергеевна, пожалуйста, я только вам доверяю, только с вами могу оставить Тимура». На этот раз в трубке не молчат. Слышно, как женщина сосредоточенно дышит, то ли пытаясь сдержаться и отшить меня максимально вежливо, то ли собираясь с духом. «Пожалуйста», повторяю я совсем тихо. «Я могу посидеть с Тимуром». Сокрушенно вздохнув, наконец соглашается Татьяна Сергеевна. «Но только если вы его ко мне привезете. Мне очень некомфортно в вашем доме. Замявшись, добавляет она робко. «Пойдите мне навстречу, пожалуйста, Софья Алексеевна». «Ох, как же я ее понимаю». «Я привезу к вам Тимура, не переживайте. Это всего на пару часов, пока я съезжу в больницу к мужу». Тут же успокаиваю ее. Главное, что она все-таки согласилась. «Что-то случилось?» В голосе няни появляется неподдельное беспокойство и тревога. «Нет». Тороплюсь соврать я, чтобы не передумала. Просто ногу повредил. Швы накладывали и все такое, но Тиму лучше не видеть лишний раз, сами понимаете. «Да, конечно». Уже спокойнее поддакивает Татьяна Сергеевна. «Тогда жду вас. Сейчас продиктую адрес. Запишите, чтобы не забыть». Просто ждать оказывается безумно тяжело, а когда тебе или родным угрожает что-то, тяжелее вдвойне. Все время ожидаешь какого-то подвоха, чего-то плохого, не можешь перестать думать и представляешь любые, даже самые ужасные исходы. От этого нервничаешь еще сильнее. Я сама не могла понять, чего ждала больше, то ли хорошего решения, когда Лютый все же сам прочтет записку, то ли плохого, когда она попадет не в те руки. Хотя нет, последнего, конечно, меньше всего. Потому что это будет конец. Это в какой-нибудь другой ситуации можно было бы прикинуться дурочкой и сказать, что меня просто подставили. Но никогда записка попала прямо в руки Лютому. Клим не дурак. О, два счета раскусит мою глупую схему. Как только оставляю Тимура с няней, сразу же говорю Семену, что меня нужно отвезти в больницу. Не пользуюсь услугами такси, чтобы показать Корнееву, что мне якобы скрывать нечего, и все идет так, как он хочет. А я, как послушная девочка, не сопротивляюсь и жду, что он дальше придумает. Плохой способ запудрить ему мозги, но хоть что-то лучше, чем ничего. И все равно не могу отделаться от мысли, что происходящее очень странно. Клим не звонил и пса своего верного не присылал. И это после того, как Демид попал в аварию и умудрился выжить. Я думала, что кто-то из них снова заявится меня пугать как минимум. А как максимум, конечно, постарается завершить начатое. Поэтому я не только хотела с лечащим врачом поговорить и Рокотова проведать, но еще удостовериться, что Лютый действительно отнесся к моим словам серьезно и выставил не одного охранника для галочки, а сразу нескольких, причем желательно вооруженных. Хотя рано, наверное, каких-то действий от Корнеева ожидать. Все-таки с момента, когда Демида нашли, не так много времени прошло. Может, как раз сейчас Клим очередной гнусный план придумывает. Других у него в голове не бывает. Только чернь, грязь и подлость. Оказавшись в больнице, первым делом нахожу врача. Он хоть и не особо доволен, но разрешает зайти в палату. А еще радует наконец-то хорошими новостями. Состояние Демида немного улучшилось, и это дает небольшой шанс на то, что он сможет прийти в себя быстрее, чем ожидалось. Я обещаю ему оплатить любые, даже самые дорогие лекарства, лишь бы он поскорее поставил на ноги Рокотова. Возле палаты действительно находятся сразу пятеро охранников. Еще двое дежурят в палате. Они выходят сразу же, едва я захожу внутрь, чтобы не мешать. Но зато я сразу натыкаюсь взглядом на сиделку. Женщина средних лет в шапочке, маске и халате сидит в кресле в углу комнаты и читает книгу. При моем появлении она вскидывает глаза и тут же откладывает чтение. «Добрый день», — произношу дружелюбно и перевожу взгляд с нее на Демида. «Я жена Демида Сергеевича». «Здравствуйте». Она расторопно поднимается с кресла и уже через пару секунд жмет мою руку. «Я Жанна Романовна. Мы еще не знакомы. Я присматриваю за вашим мужем». «Софья Алексеевна». Представляюсь я и спрашиваю самое важное, что интересует сейчас. «Как он?» Собственно, ничего нового медсестра мне не рассказывает. Стабильно тяжелое состояние, но по назначенной врачом схеме она регулярно колет ему лекарства и ставит капельницы, а также следит за самочувствием в целом. Если будут какие-то изменения, хоть и малейшие, обязательно звоните мне. Царапая свой номер на листочке блокнота, прошу я. И если что-нибудь понадобится, тоже звоните. Не беспокойтесь, Константин Николаевич всегда в курсе всего. Его человек привозит все необходимые медикаменты. Да? Растерянно спрашиваю я, протягивая ей листок. Но все-таки, вдруг что, возьмите? Конечно, если хотите, я буду вам звонить каждый день, чтобы держать вас в курсе. Да, да, давайте. Киваю и опускаюсь, наконец, на стул, расположенный рядом с реанимационной кроватью. Демид выглядит ни грамма не лучше. Все те же кровоподтеки, опухшее от гематом лицо, сердце болезненно сжимается, и я, не выдержав, мягко и осторожно беру его безвольно лежащую ладонь в свои руки. Жанна Романовна тактично выходит, оставляя нас наедине, хотя Рокотов до сих пор без сознания, и я никак не смогу с ним поговорить. Но я ей очень благодарна за эту чуткость, потому что хочется побыть немного рядом с Демидом. Если бы я только могла как-то дать ему понять, что он не один. Может, глупо, но мне кажется, что Демид абсолютно все слышит, поэтому не нахожу ничего лучше, кроме как тихо произнести. Поправляйся скорее. Тима очень тебя ждет. Все время спрашивает, где ты, когда вернешься. И почти неслышно добавляю, и я жду тоже. Мне хочется рассказать ему все, и как я переживаю, и что Костя скоро познакомится с Тимом, и теперь точно должен помочь нам. Что мы сможем выстоять против Клима, если будем все вместе. И тогда он точно ничего не сможет нам сделать. Но только кусаю губы. От мысли о том, что нас могут прослушивать постоянно, я скоро параноиком стану, не иначе. Я вернусь скоро. Может, маме Тимура отвезу и буду с тобой, пока ты не очнешься. Обещаю я, не решившись сказать, что на самом деле хочу, чтобы Костя взял сына к себе под полную охрану. Там ему точно будет безопаснее, чем со мной. Выхожу из палаты и коротко прощаюсь с сиделкой, которую нанял Лютый. Жанна Романовна возвращается внутрь вместе с двумя охранниками, что дежурили там до моего прихода. И я уже спокойнее выдыхаю. Демид здесь не один, и это самое главное. Оборачиваюсь и спотыкаюсь на ровном месте, когда встречаюсь взглядом с человеком, застывшим у противоположного окна каменным изваянием. Сначала я не верю своим глазам, но потом приходит осознание, что недалеко от палаты действительно стоит Бритый, ожидая, по-видимому, меня. Потому что как только мы встречаемся взглядами, он тут же кивает в знак приветствия и неторопливой походкой направляется ко мне. «Не хочешь поговорить?» Внимательно глядя мне в глаза, интересуется он, останавливаясь напротив. Пытаюсь унять бешеное сердцебиение и не вцепиться в его лицо прямо посреди больничного коридора. И это безумно сложно, если постоянно вспоминать о том, кто именно помогал Климу с самого начала. «А есть о чем?» Резко спрашиваю я и, обернувшись к охране, требовательно тыкаю пальцем в сторону Бритого. «Вот его не пускайте в палату совсем!» И вообще никого постороннего не пропускайте, кроме врача. И обязательно проследите, чтобы сиделка все лекарства проверяла, что в палату приносят, и сама уколы нужные делала, и чтобы все препараты были запечатаны. Один из охранников молча кивает, давая понять, что услышал меня. «Соня!» Зовет мужчина устало и трогает меня за руку, чтобы привлечь внимание. «Не прикасайся ко мне!» Отшатываюсь от него, как от прокаженного, не сводя с Бритого полного ненависти взгляда. «Давай поговорим. Прямо здесь, если ты меня боишься. Только отойдем немного». Вполне миролюбивым тоном предлагает он. «Я тебя не боюсь. Все, что нужно, ты уже сделал. Что мне теперь бояться?» Кривлю губы в презрительной усмешке. Именно благодаря этому человеку я никогда в жизни больше не поверю никому чужому. Слишком жестокий урок. Бритый со вздохом кивает в сторону окна, находящегося примерно в 10 шагах от палаты Демида, и отходит к нему. Я медлю некоторое время. Наверное, лучше не слушать никакой очередной лжи и просто уйти. Но кто даст гарантию, что он не станет меня преследовать? Это здесь рядом несколько крепких мужиков, которые, если что, способны на подмогу прийти. А на лестничной клетке? Или на улице? И тем более мне очень интересно, о чем же таком Бритый хочет со мной поговорить. Поэтому я все же подхожу к Алексею. Останавливаюсь в шаге напротив него и складываю руки на груди. Даже не скрываю своей неприязни. Мне этого человека уважать и любить не за что. «Как Демид?» Интересуется он, кажется, совершенно искренне. У меня такое ощущение, что в этот момент вся кровь, что есть в организме, приливает к моему лицу. Так сильно оно начинает гореть. И он еще смеет про здоровье Демида интересоваться. «Спасибо твоими молитвами. И Клима, конечно же». Сквозь зубы выдавливаю я, едва сдерживаясь. «Клим здесь ни при чем, поверь». «Конечно, он ни при чем. И ты ни при чем». Шиплю я и, чувствуя, что сейчас просто захлебнусь от злости, если не выскажу ему все, взрываюсь. Ты лгал Лютому. С самого начала выходит, да? Отвечает твою же мать. Что ты молчишь? Бритый невесело усмехается. Помнишь, я рассказывал тебе о своем сыне? О том, что он погиб еще младенцем. Я просто... не хотел потерять еще и дочь. Отлично. Еще одна слезливая сказочка. Только на этот раз зачем? Снова разжалобить меня хочешь? Усмехаюсь. Не выйдет у тебя ничего. Я достаточно наслушалась в прошлый раз, когда ты делал вид, что в безопасное место меня с Лесей вез. Малышке Клим бы ничего не сделал, а я... А что меня жалеть, да? Подумаешь, какая-то девчонка проходная. Таких тысячи. Я так не думал. Плевать. Потому что в итоге ты не только меня подставил под удар, еще и моего сына. Ты с самого начала знал, куда мы едем, как все будет, знал. И все равно повез туда. «Я не знал, что ты беременна», — глухо произносит Алексей. «И что это что-нибудь бы изменило? Клим убить меня хотел прямо там! Леську с собой забрать, а машину сжечь, чтобы Лютый подумал, что мы обе там погибли. Что бы изменилось бы, если бы ты знал, что я беременна, а? Не повез бы тогда? Лютому бы во всем признался?» Горько спрашиваю я. Бритый застывает, глядя на меня каким-то по-детски беспомощным взглядом. На его лице в этот момент мелькает целая гамма эмоций, начиная от недоверия и заканчивая смятением. В конце концов, в глазах появляется даже некое подобие вины, и мужчина выдавливает хрипло. «Не может быть. Клим обещал тебя отпустить. Ты же здесь вообще ни при чем. Ты просто была Леськиной няней. И свидетелем всего, что произошло. Жестко обрываю я. Понятно, зачем ты явился. Совесть замучила, да? Ты-то, Демида, явно дольше меня знаешь. И точно куда лучше. Вот и пришел показать, как ты за него переживаешь. Но лучше проваливай, Алексей. Желательно совсем. Потому что рано или поздно Лютый узнает о тебе, и тогда ты точно поплатишься за все. В голосе уже звенят слезы, и мне стоит большого труда сдержаться и не дать им волю. Даже руки дрожат от нервного перенапряжения. Все это слишком, слишком для меня. Я не железная. Я больше не могу все это выносить. Бритый протягивает ко мне руку, пытаясь коснуться плеча, чтобы успокоить, но я отшатываюсь. «Не трогай меня!» Зло сплёвываю я и выпаливаю на одном дыхании. «Надеюсь, ты и твоя семья в безопасности, в отличие от моей, и ты не просыпаешься каждую ночь в холодном поту от кошмаров, в которых их убивают на твоих глазах». У меня больше нет сил разговаривать с ним, особенно когда понимаю, что слезы уже невозможно сдерживать. Вот только не хватало расплакаться и показать слабость одному из прихвостней Клима. Поэтому я разворачиваюсь и пулей вылетаю из коридора на лестницу, а затем бегу к выходу. К черту их всех, к черту Бритова. Сейчас нужно только переждать с Тимой оставшийся день. А еще стоит, наверное, позвонить маме и попросить ее уехать куда-нибудь на время и спрятаться. Не хватало еще, чтобы Клим и их втянул во всю эту грязь и начал шантажировать меня родными. На улице поспешно вытираю слезы и жадно глотаю свежий воздух ртом. Вешаю на плечо сумочку и выхожу на заасфальтированную площадку, с другой стороны которой находится парковка. Я настолько погружена в свои мысли, что не сразу замечаю несущуюся прямо на меня машину. Лишь услышав визг шин рядом, останавливаюсь как вкопанная. Только хочу сорваться на невнимательного водителя, как стекло с пассажирской стороны опускается, и незнакомый седовласый мужчина холодно чеканит. «Садитесь, Софья Алексеевна». Ругательства застревают в горле. Я бегло оглядываю территорию больницы, прикидывая шансы к побегу. Можно попытаться забежать назад, в здание, или позвать на помощь кого-нибудь. На парковке меня как раз должен Семён ждать. Словно прочитав мои мысли, мужчина усмехается и качает головой. «Не советую, Софья Алексеевна. Садитесь, если не хотите, чтобы мои люди затолкали вас силой в машину». Оглядываюсь назад и натыкаюсь взглядом на нескольких крупных молодых людей, делающих вид, что они просто курят недалеко от входа в больницу. Я не вижу, но незнакомец дает им какой-то знак, потому что они словно по команде направляются к нам. «Кто вы такой?» Сглотнув, оборачиваюсь к мужчине, пытаясь узнать хоть какие-то знакомые черты лица. Но нет, я вижу его впервые. Неужели Клим обзавелся новым цепным псом вместо Егора? «Садитесь, поговорим позже», — бросает он и переводит глаза на дорогу, полностью теряя ко мне интерес. Шаги мордоворотов за спиной становятся отчетливее, и мне ничего не остается, кроме как сесть в салон дорогой машины. Все равно выбора у меня нет. Они бы все равно усадили в нее силой. Вот только зачем?